Но не время было выказывать свое нежелание. Мать прошла вперед, я последовала за ней. Настоятельница с несколькими монахинями, привлеченные любопытством, замыкала шествие. Это было вечером. Принесли свечи, я села за клавесин. Я долго наигрывала, перебирая в памяти множество музыкальных отрывков и, не находя ничего подходящего, между тем настоятельница торопила меня, и я запела, без всякого умысла, по привычке, одну арию, которая была хорошо мне знакома. «Печальные сборы, слабые светильники, день ужаснее ночи» и так далее. Примечание. Слова из арии, из оперы «Кастор» и «Полукс» французского композитора Жана Филиппа Рамо, написанной в 1734 году. Не знаю, какое это произвело впечатление, но я пела недолго, меня прервали похвалами, и я была очень удивлена, что заслужила их так быстро и так легко. Мать поручила меня заботам настоятельницы, дала мне поцеловать руку и уехала. И вот я в другом монастыре в качестве испытуемой, и притом проходящей испытания по доброй воле. Но вы, сударь, вы ведь знаете все, что произошло вплоть до настоящей минуты. Каково же ваше мнение обо всем этом? Большая часть этих фактов совсем не была упомянута, когда я хотела расторгнуть свой обет. Одни, потому что их нельзя было подкрепить доказательствами, другие от того, что они вызвали бы ко мне отвращение, не принеся при этом никакой пользы. Люди увидели бы во мне лишь жестокосердную дочь, которая, чтобы добиться свободы, бесчестит память своих родителей. Налицо были улики против меня, фактов же, говоривших в мою пользу, нельзя было ни привести, ни доказать. Я вовсе не хотела, чтобы у судей возникли подозрения относительно обстоятельства моего рождения. Некоторые лица, совершенно непричастные к закону, советовали мне привлечь к делу духовника моей матери, который был прежде и моим духовником. Этого нельзя было сделать. И даже будь это возможно, я бы этого не допустила. Кстати, чтобы не забыть сказать вам, сударь, и чтобы вы, руководствуясь желанием помочь мне, не упустили этого из виду, я думаю, если только вы не подадите мне лучшего совета, что надо молчать о том, что я пою и играю на клавесине. Одного этого было бы вполне достаточно, чтобы открыть мое место пребывания. Кичиться этими талантами значит потерять безвестность и безопасность, которых я ищу. Девушки, находящиеся в моем положении, не умеют играть и петь. Значит, и я не должна выставлять на показ это умение. Если мне придется покинуть родину, вот тогда я сделаю это источником своего существования. Покинуть родину? Скажите, почему эта мысль так пугает меня? Потому что я не знаю, куда ехать. Потому что я молода и неопытна. Потому что я боюсь нищеты людей и порока. Потому что я всегда жила в заперти и вне Парижа считала бы себя затерянной в мире. Быть может, все это и не так, но это то, что я чувствую. Сударь, я не знаю, куда ехать. Не знаю, кем стать. Это зависит от вас. В Ланшане, как и в большинстве других монастырей, настоятельницы меняются через каждые 3 года. Когда меня привезли в монастырь, эту должность только что заняла некая госпожа де Мони. Я не могу передать вам, как она была добра, сударь, но именно ее доброта и погубила меня. Это была умная женщина, хорошо знавшая человеческое сердце. Она была снисходительна, хотя в том не было ни малейшей надобности. Все мы были ее детьми. Она замечала лишь те проступки, которые ей никак нельзя было не заметить, или настолько серьезные, что закрыть на них глаза было невозможно. Я говорю беспристрастно, так как неукоснительно выполняла свои обязанности, и она отдала бы мне не только должное, подтвердив, что я не совершила ни одного проступка, который заслуживал бы наказания,